Глава седьмая. Фей и Рэмбо. Когда нос мопсишки снова почуял аромат цветов, она распахнула глаза и прошептала. «Если мне снится сон, то он определенно затянулся и перестал казаться забавным. Где я? Как мне узнать у Кузьмы, куда подевалась Соня и белая кошечка?» «Кот закинул тебя в нужное место», — пропел тихий нежный голосок. Конечно, он не собирался помогать мопсу. Это случайно получилось. У Жози начал дергаться глаз. «Простите, ничего не понимаю. Где вы прячетесь? Слышу вас, но не вижу». Собеседник засмеялся. «Ты смотришь прямо на меня!» Мопсишка прищурилась. «Вижу траву!» «Ой! Оранжевая ворона!» Птица помахала крылом. «Приветик!» Жози уставилась во все глаза на пернатую. Потом сказала. «Здравствуйте! Как вас зовут?» «Лучше сообщу, о каком имени я мечтаю. Мне хотелось бы отзываться на фей», — сообщила ворона. «Фея?» — переспросила Жози. «Нет, фей», — повторила собеседница. «У меня есть ответы на все вопросы. Спрашивай, обязательно помогу». В ту же секунду уши Жози уловили звук шагов, и она увидела пса с серо-черной шерстью. «Надо же! Гостья!» — воскликнул он. «Малышка, ты откуда взялась?» «Из деревни у Синей горы», — сообщила Жози. «Я живу в мопсхаусе». «Ясно», — кивнул незнакомец. «Как там Муля, Черчилль, Феня?» «У нас все хорошо», — быстро ответила Жози и спохватилась. «Ой, а вы кто?» «Миттельшнауцер», — улыбнулся пес. «А ты мопс». «Это порода», — улыбнулась мопсишка. «Мое имя Жози. А к вам как обращаться?» «В паспорте написано «Рэмбо Риф», — ответил новый знакомый. «Но это очень официально. Лучше Рэмбик или просто Риф. Как ты сюда попала?» «Ищу Соню. Она шпиц», — объяснила Жози. «Со мной приключилась, ну, очень странная история. Я влезла через окно в дом гильды». «А-а-а!» — протянул пес. «Черепаха!» «Вы ее знаете?» — обрадовалась Жози. Рэмбик тихо кашлянул. «Там на опушке мой дом. Могу угостить тебя чаем из ели сосны. Заодно и поговорим». «Никогда не пробовала такой напиток», — подпрыгнула мопсишка. «Он вкусный?» «Мне нравится. А тебе, может, не придется по вкусу», — улыбнулся Миттельшнауцер. — Пойдем. — Подождите, — остановила его Жози. — Здесь оранжевая ворона. Она пообещала... — Тут никого, кроме нас, с тобой, — удивился пес. — Пошли. Жози огляделась по сторонам и, поняв, что птица улетела, поспешила за Рэмбиком. Мопсишка хотела спросить, далек ли путь до его дома, но вдруг увидела небольшое покосившееся строение. Рэмбо дошагал до двери, распахнул ее. «Если хочешь помыть лапы, то рукомойник во дворе, на столбе. Там же мыло, полотенце». «Спасибо», — поблагодарила мопсишка и помчалась приводить себя в порядок.